Глава 28. Я стою на сцене. Хрупкая девушка с вьющимися длинными белокурыми волосами, собранными у висков. Голос привычно струится, разносясь по залу с безукоризненной чистотой. Я пою романс, старый и трогательный. Строчки льются из меня, вызывая трепет в душе слушателей. Пою, внутренне содрогаясь от ядовитых чувств. Он не пришел. Впервые моего черного ястреба нет в зале. Я привыкла к его присутствию, к его холодному вниманию в эти несколько минут, когда я нахожусь на сцене. Мгновение моего маленького глупого триумфа, когда кажется, что его взор наконец-то обращен на меня. Больше нет и этого. Пожалуй, это самые жуткие несколько минут моей жизни, когда приходит понимание, что на этом все. Больше не будет Тайгера в моей вселенной. Я ведь так хотела увидеть его сегодня. Один последний раз ощутить холод его взгляда, чтобы хоть так мысленно проститься со своей болезненной влюбленностью. Не судьба. Я стою на сцене, изливая всю горечь и боль, что бушуют в моей душе. Крушение иллюзий накрывает с головой, и мне бы выплыть, выбраться из этого бесконечного омута разочарования и обиды. Мне кажется, что земля уходит из-под ног, и я резко падаю с небес в самую бездну, беспросветную, темную, вязкую, опутывающую меня по рукам и ногам и утягивающую на самое дно. Тревожная мелодия льется, и голос взмывается ввысь, раненой птицей взлетая в резкое бельканто. Замолкаю на последних звуках. Высокая нота перетекает в тихий всхлип. Я оглушена своими чувствами. Музыка — мое убежище. Сейчас меня нет в этом мире. Я там, среди нот и звуков, пытаюсь успокоить бешено бьющееся сердце. Просыпаюсь от криков «Браво!», заторможенно наблюдая, как зрители в зале поднимаются со своих мест и аплодируют стоя. Кажется, я только что неосознанно изливала всю свою боль и переживания в этом романсе. Я замечаю, как мой требовательный учитель, что сейчас наблюдает за выступлением из зала, в нервном жесте теребит очки в руках. Мне почему-то кажется, что мой строгий ментор в растерянности. Слишком непривычные и непонятные эмоции проскальзывают на его всегда строгом лице. Мистер Уильямс резким движением убирает очки в карман, и я вижу то, чего просто не может быть. Впервые за все время его руки встречаются в одобрительных медленных хлопках. Мистер Артур Уильямс, педантичный и строгий, разбирающий на части все предыдущие мои выступления, даже те, которые приносили победу, сейчас аплодировал мне. Наши взгляды встретились, и я получила его одобрительный кивок. Это было верхом возможной похвалы этого человека. Улыбнулась в ответ. Музыка всегда была и будет моим спасением, моей отрадой. Публика не отпускала. Аплодисменты не смолкали. «Спасибо». Коротко поблагодарив, я покинула сцену под одобряющие крики «Браво!».